«У меня?» — переспросил Стю, обалдевший от того, что оказался на сцене в лучах прожектора. Она кивнула. Он смело поставил свою подпись на бумаге, и девочка убежала со своим призом. «Звезда?» — сказал Хансен. «Все хотят видеть только звезду. Никто не видит моего выдающегося скольжения, потому что на сцене старый охотник за славой». «Мне очень жаль, Пол», — сказал Стью. «Я в душе решил купить в 10-центовом магазине коробочку золотых звезд и расклеить их на всех вещах Стью». Звезда сразу же разложила свой парашют и целиком погрузилась в его укладку на завтра. Я отправился к биплану, и Пол пошел за мной следом. «Пока пассажиров больше нет», — сказал он. «Затишье перед бурей», — я похлопал по борту биплана. «Хочешь полетать на нем?» Это был вопрос, чреватый последствиями. Старый биплан «Детройт Паркс», как я неустанно твердил Полу, был самым трудным самолетом, который я когда-либо осваивал. «Тут какой-то боковой ветерок», — состорожничал он, давая мне возможность отменить приглашение. «Проблем не будет, если ты не будешь спать при посадке», — сказал я. «Он в воздухе словно котенок, но при посадке держи ухо востро. Временами ему хочется повилять, так что приходится быть начеку, чтобы выровнять его ручкой газа и рулем направления. У тебя все отлично получится». Ни слова не говоря, он быстренько забрался в кабину и натянул шлем и очки. Я завел вручную инерционный стартер, крикнул «Готово!» и отскочил в сторону. Как только взревел мотор, странное это было чувство, видеть, как заводится твой самолет, а в кабине сидит другой человек. Я обошел самолет и облокотился о фюзеляж рядом с его плечом. «Не забудь, развернись лучше на новый заход, если посадка тебе не понравится. Горючего у тебя на 1.5 часа, так что здесь проблем не будет. Если он вздумает вилять, режь ему газом и педалями». Пол кивнул и, взревев мотором, двинул самолет вперед на взлетную полосу. Я вернулся, взял его кинокамеру, навел фокус и следил за его взлетом через видоискатель. Я чувствовал себя так, словно это был мой первый одиночный вылет на биплане, а не Пола. Но вот он гладко взлетел и начал набирать высоту, а я был поражен тем, как красиво биплан смотрится в воздухе, да еще нежным, мягким рокотом двигателя, доносившимся издалека. Они набрали высоту, сделали разворот и плавно устремились вниз. Пока я шел с кинокамерой к дальнему концу посадочной полосы, готовясь отснять посадку, я все еще нервничал, почувствовал себя одиноким без самолета. Там, в высоте, кружил весь мой мир этого лета, и сейчас он был во власти другого человека. У меня было всего 4 друзей, которым я мог бы позволить сесть за штурвал этого самолета, и Хансен был одним из них. Ну и что, думал я, вот он возьмет, да и разобьет эту штуку в дребезги. Его дружба для меня важнее, чем самолет. Самолет — это всего лишь куча деревяшек, проволоки и ткани, инструмент для того, чтобы побольше узнать о небе и о том, каков я сам, когда летаю. Самолет заменяет с собой свободу, радость, способность понимать и проявлять это понимание. А эти вещи... уничтожить невозможно. Сейчас Полу предоставился шанс, которого он ожидал 2 года. Он был хорошим пилотом и теперь мерился силами самой трудной машиной, о которой он когда-либо слышал. Далеко вверху рокот биплана совершенно стих, и, наблюдая за тем, как он проходит через ряд срывов, пока получится управлять им на малых скоростях, я знал, что он при этом чувствует. Управление закрылками никуда не годилось, руль высоты был паршивый, и сейчас ручка управления мертвой бесполезно болталась в его руке. Лучшим средством управления остававшимся в его распоряжении, был руль направления, но там, где он больше всего ему понадобится, когда самолет покатится по земле после приземления, он окажется бесполезным. Чтобы заставить самолет слушаться, чтобы не дать ему разлететься на куски в бешеном, все корежащем кувыркании по земле, требовался хороший удар по педали, газ, руль и мощный порыв ветра. Мотор снова взревел, когда он разобрался, сколько ветра выдержит его руль. «Молодец», — подумал я, — «знакомься с ним понемногу». Последние мои тревоги рассеялись, когда я уяснил себе, что главное — это то, что мой друг встретился со своим персональным вызовом и нашел в себе достаточно мужества и уверенности, чтобы ему противостоять. Он сделал несколько широких разворотов с набором высоты, затем на большой скорости пронесся над самой травой. Я заснял этот пролет его кинокамерой и пожалел, что не могу напомнить ему, что когда он будет заходить на посадку, большой серебристый нос самолета окажется приподнятым у него перед глазами, так что он ничего не будет видеть. Это все равно, что пытаться сесть вслепую, и он должен все сделать правильно, причем с первого же раза. Как бы я себя чувствовал на его месте, трудно сказать. Когда-то давно, когда я только начинал летать, что-то внутри меня щелкнуло, и я завоевал их доверие. Тогда я в душе понял, что смогу летать на любом когда-либо построенном самолете — от планера до реактивного лайнера. Так это было или нет, можно было выяснить только на практике, но уверенность оставалась. И я не побоялся бы поднять в воздух все, что имеет крылья. Хорошее чувство — это самая уверенность. И вот Пол работал в небе, чтобы услышать в себе такой же самый щелчок. Биплан развернулся на посадку достаточно близко от полосы, чтобы успеть сесть независимо от того, заглохнет мотор или нет. Он несся к траве, постепенно снижая скорость, плавно, ровно, над деревьями, над шоссе, с тихо посвистывающими расчалками и снизившим обороты двигателем. Над оградой в конце полосы начал планировать все гладко, без сучка и задоринки. «Пока он все держит под контролем, он в безопасности», — думал я. Следя за ним через видоискатель и держа палец на затворе, подающим ток от батареи к кассетам с пленкой. Касание было плавным, словно таяние льда в летний день. Колеса скользнули по земле прежде, чем начали катиться. Я ему даже позавидовал. Все у него отлично получилось с моим самолетом. Он обращался с ним так, словно он был сделан из тонкой, как бумага, яичной скорлупы. Они гладко катили дальше, хвост опустился в тот самый критический момент, когда пассажиры обычно начинают махать руками, вертеться по сторонам и улыбаться. И вот самолет ровненько катит по траве. У него все получилось. Мой вздох облегчения, несомненно, будет виден на экране. В этот момент яркая машина, такая огромная в объективе камеры, начала вилять. Левое крыло чуть накренилось, самолет крутануло вправо, руль направления блеснул, когда Пол до отказа выжал левую педаль. «Газ, парень, дай газу!» — завопил я. Все зря. Крыло накренилось еще сильнее и спустя секунду коснулось земли в небольшом фонтане срезанной травы. Биплан потерял управление. Я перестал смотреть видоискатель, зная, что на пленке будет только качающееся смазанное изображение ближней травы. Но мне было уже все равно, может, он как-то выберется из этого, может, биплан выйдет невредимым из неуправляемого разворота. Раздался тоскливый звук «хуамп», сломалось левое шасси. Какое-то время биплан скользил боком, сначала сгибаясь, потом разламываясь. Он клюнул носом и, наконец, остановился. Пропеллер провернулся в последний раз и увяз лопастью в грунте. Я навел все еще жужжащую камеру на всю эту картину. Ох, Пол, как же долго придется тебе завоевывать доверие. Я попытался представить, как бы я себя чувствовал, разбив ласком Пола, если б он мне его доверил. Чувство было кошмарное, и я тут же бросил это дело. Я был рад, что это я, а не Пол. Я медленно подошел к самолету. Все было хуже, чем авария в Прери. Длинная задняя кромка верхнего крыла изгибалась какими-то дикими отчаянными волнами. Тканевая обшивка нижнего левого крыла снова взялась глубокими морщинами, а его конец зарылся в грязь. Три подкоса торчали мучительными изломами, крича о том, что какая-то гигантская беспощадная сила скрутила их и погнула. Левое шасси сломалось и валялось под самолетом. Пол выпрыгнул из кабины и швырнул шлем и летные очки на сиденье. Я попытался найти убедительные слова утешения, но не мог найти слов, чтобы сказать ему, как он меня обидел, разбив мой самолет. «Где найдешь, где потеряешь, вот и все, что я мог сказать». «Ты не знаешь», — сказал Пол, — «не знаешь, как мне жаль. Брось». Не о чем переживать. Самолет — это инструмент познания, Пол. А инструменты иногда немного ломаются. Я был горд, что смог сказать это спокойным тоном. Все, что тебе нужно сделать, — это починить его и снова начать летать. Да. Ничего не происходит случайно, друг мой. Больше, чем Пола, я старался убедить себя. Везения просто не существует, в каждой мелочи есть свой смысл, и в этом тоже есть свой смысл. Какая-то часть тебе, какая-то мне. Сейчас мы можем не понимать этого отчетливо, но немного погодя, мы поймем. Хотел бы я тоже так сказать, Дик, а пока я только могу сказать, что мне очень жаль. Биплан выглядел полной развалины.